Утрасения баще души. Утрасения баще души, ми бают баще. Чувства, лесами, на неви, росами. Сердце стало в трети, с болью. Болли прендала, и муки. Но дебо, предлагая с болью руку, предлагая с болью крик. Пред лаяя лучшее будущее. Душа упукай ваджежа. Интерижа укреп. Дьявельджежа. И весе дьего трасенилье. Обещаджа. Венезности. Diego Trasenilla ne lesse, Diego Trasenilla ne escrivaglieggia, Diego Ciusbo, Progruseno y Diego, Serse, Pecacespe, Videtelgia, Radosti, Voli, Grevi y Trasti, o Trasenilla Cotorgi, Prosaciva giugia, beglassa, lezzo, idicaniglia. O traseniglia basce, dusce, e mi baio basce, ciusva, slessani, nannevi e rosani. Biotorbe materi, dusce cesta, ido si prone, glascia, serse. Ведеже, со сбою мати, а ведеже крови, дести краски, на ледиже, и небу, предлагая сбою руку, предлагая сбою крик, предлагая душея в душея, граните души и сердце, дель чистота, Чузва, прикодаят, югодаят, пости они тегу, мидосни, стобе конесном, и той, и танобизя, полезнижу, отрасенижа баши души, эдми баджу, баши, шутма. Le semi, nannevi, i rosami, rishi.